вместе превратили Уэсли Бентон Aircraft Factory в 400 акров цехов, испытательных стендов и ангаров. Главным неиссякаемым источником энергии был Уэсли, хотя и вклад Бентон оказался тоже немалым. При своем бесцветном спокойствии он проявил себя превосходным организатором. В любом хаосе всего парой строчек пера мог навести образцовый порядок, мог справиться со сложными подрядчиками, умиротворить несогласных министров, успокоить нервных и подозрительных банкиров. Бентон подхватывал всю неудобную и щепетильную работу, жизненно важную при этом в силу своей щепетильности, там, где темперамент Уэсли мог нанести вред. Их партнерство было успешным, несмотря на то, что оба недолюбливали друг друга, а для Уэсли — выгодным. У Бентона деньги никогда не задерживались. Он был расточителен. Вся его доля прибыли неизменно оставалась в игорных домах или изводилась на необоснованные траты. Около 6 лет назад Уэсли вошел однажды в кабинет Бентона и как бы невзначай объявил, что женится. Бентон его поздравил. Потом ему стало интересно посмотреть на невесту и поиздеваться. Кто на целом свете мог согласиться выйти за этого ледяного зануду Уэсли? Возможно, уродливая девица, высшим пределом мечтаний которой был случайный снимок с ее физиономией в Тетлере или скетче. Бентон ненавидел таких женщин. Но когда Уэсли представил его Бланш, он пережил самое большое потрясение в своей жизни. Когда Уэсли ушел добровольцем в королевские воздушные силы, непригодный ни к какой службе, Бентон, не раздумывая, этим воспользовался. К тому времени Бланш уже сильно пила, и Бентон охотно вызвался составить ей компанию. Пьянство на его здоровье никак не отразилось, но вот Бланш сломалась и морально, и физически. Но, к удивлению Бентона, его чувства к ней не утихали. У него бывало раньше влечение к женщинам, но после того, как они становились близки, его желания, как правило, исчезали. С Бланш все было иначе. Чем чаще он ее видел, чем дружнее они становились друг с другом, тем больше он желал ее. Это было все равно, что плеснуть бензина в тлеющий костер. Бентон мог бы жениться на ней, если бы у него были деньги. Бланш сама хотела этого и не переставала убеждать его привести финансовые дела в порядок. После эротического начала их отношения переросли в странную, но глубокую любовь. Бентон вел одинокую жизнь. Он не пользовался популярностью. У него не было друзей. Он не доверял остальным мужчинам, и Бланш была единственным ему близким человеком. Когда Бентон развернул газету и увидел фотографию Бланш, смотревшую на него с печатной полосы, и прочитал огромный заголовок, гласивший о ее убийстве, он смертельно побледнел. Потом долго сидел неподвижно, с закрытыми глазами, не выпуская газету из рук. Его мозг был парализован такой потерей. Наконец он смог медленными, неуверенными шагами подойти к буфету, налить в бокал бренди, выпить и налить еще. Затем он вернулся к креслу и принялся читать все, что относилось к убийству. А пока читал, горько плакал. Позднее Бентон позвонил в квартиру Уэсли, но ему не ответили. Тогда он позвонил на завод и узнал, что Уэсли не появлялся. Больше делать было нечего, и Бентон просто сидел, уставившись в противоположную стену, закусив бледную губу. Он все еще так сидел, когда через час ему позвонил сам Уэсли. Он был краток, говорил бесчувственно и сухо, попросил Бентона приглядеть за делами. «Я не смогу работать некоторое время», — объяснил Уэсли. «Ты должен продолжать без меня. Сейчас нет ничего срочного. Если я понадоблюсь, сможешь найти меня через клуб». Бентон был ошеломлен тем, что Уэсли вдруг так неожиданно сложил с себя всю ответственность. Он не посмел дать ему знать, какое впечатление смерть Бланш произвела на него.